Прежнее, устаревшее, клирикальное деление на праведников и грешников отменяется. Если человек безусловно полезен для эволюции, его можно отнести в стан служителей света. Если вреден – тьмы. Деление людей пойдет по светотени. Если, несмотря на кажущиеся недостатки, светлые излучения в ауре его преобладают, это сотрудник света. Если преобладают темные излучения, это служитель тьмы, сознательный или бессознательный. Внешняя хорошесть и добродетельность значения не имеет. Ценность человека определяется его космическим паспортом, то есть снимком его ауры. Этот паспорт подделать нельзя. Какие бы кажущиеся достоинства ни имел человек, и как бы добродетелен он ни был, если он вреден для эволюции, и если излучение ауры его темное, он причисляется к врагам света, сознательным или бессознательным. Слишком много лицемерия в жизни и слишком много лжи. Настает время, когда всех прикрывающихся придется выставить в их истинном свете и сорвать маски. Снимки аурических излучений дадут эту возможность. Набор воинов в стан света будет весьма облегчен, и уже никто не займет место ему не принадлежащего. Это право дается качеством и степенью светимости ауры. Много борьбы придется выдержать, прежде чем новый принцип паспортизации будет введен в жизнь. Учителю снимков не надо. Учитель видит и без них качество излучения каждого, кто подходит к нему. Но снимки нужны для людей, чтобы безошибочно разобраться, какой работник заслуживает того или иного места. И разве можно будет допускать становиться учителями в школах, людей, ауры которых запятнаны язвами злобы или раздражения? Таких обывателей даже близко нельзя подпускать к детям. Открытие высокочастотной фотографии, сделанное супругами Кирлиан, заслуживает названия «Великого». Как старается тьма его уничтожить и не давать ему путевки в жизнь? Разве истинная наука может противодействовать внедрению безусловно полезного? Не слабые ли места в своем мировоззрении пытается защитить кто-то, не дающий возможности внедрить в жизнь нечто очень нужное и полезное для эволюции? Сколько церковных авторитетов полетит со своих тронов, и сколько политических и государственных деятелей окажется в списках прикрывающихся, в списках врагов света и эволюции? Поистине произойдет революция в оценке пригодности человека для той или иной роли на общественной лестнице, и тогда враг света окажется таковым, как бы он себя ни называл.